произнес Миних. «Палатки можете тоже не брать, там хватает заброшенных домов. Разместите в них свою охрану, а сами встанете на постой у старосты. Я напишу ему записку», — пообещал Целлинлитер. «А к завтрашнему утру я постараюсь найти несколько лошадей для вас и ослов для оставшейся поклажи». «Черт!» — прорычал гауптштурмфюрер СС. «Потеряли целый день. Почему же потеряли, Матиас?» — попытался подсластить командиру горькую пилюлю Вальтер. «Ты же хотел встретиться с местным любителем истории», — напомнил он. «Вот и проведем время с пользой, пока Кнут подготовит все для нашей завтрашней экспедиции».